Глава вторая. С возрастом Гурова все чаще начала посещать мысль о том, что в суевериях что-то да есть. Не предопределенность, само собой, но, может, народные мудрости в какой-то момент взяли и перешли из количества в качество. В любом случае, стоило задуматься о том, не послать ли все это к черту и не отправиться ли на рыбалку. Это Марина видео с одиноким рыбаком на мостках уж такое аппетитное. Да, так вот, стоило размечтаться об удочке, тишине и легкой ряби на воде, как судьба сыщицкая подкладывает такую жирную свинью, что уже не до того, чтобы дурить рыбу. «Ясное дело, примета есть примета», — веско заявил Станислав, прихлебывая. «Вот я приведу пример. Иду с пакетами из магазина, захожу во двор, и прям под ноги кошак черный, облезлый. Думаю, вот верил бы я в приметы, тотчас бы какая-то беда приключилась». Он замолчал, откусил от пирога и принялся тщательно пережевывать. «И что, продолжение будет?» — напомнил о себе Лев Иванович. «И все». Кричко пожал плечами. «Порвался пакет, и вся снеть на земле. Бутылку красного игристого Наталья с таким трудом отыскал, и вот, все в канализацию. Стало быть, приметы работают». «Логика — страшная вещь, Стас». «И все-таки, как говорят некоторые, в мире что-то есть». Только завершили обсуждение преференций в области рыбалки, какой где лох идет на опарыша, и не проще ли купить его живым весом у оператора пруда, чем просиживать на берегу без гарантии результата, как Верочка неделикатно прервала мужской разговор. «Пойдемте, господа полковники, настало время удивительных историй». Станислав не без подозрения спросил, каких именно, и получил заверение, что самых захватывающих, да еще и с кинопросмотром. Честная Верочка не солгала. Генерал Орлов, раздраженно указав на стулья, точно мебель в чем-то провинилась, ворчал и разбирался с пультом от телевизора. Секретарша деликатно подсказала, что искомое кино на самом деле надо смотреть на компьютере. Начальник обрадовался. «Вот и славно! Ты и запусти!» Верочка, пожав плечиками, подчинилась, и, установив мышку в такое положение, что промахнуться по кнопке «Play» было невозможно, покинула кабинет. Прошла таинственная заставка с таинственными буквами. Телеведущий с загадочным выражением на пухлой физиономии вещал. «Олимпийская чемпионка, телеведущая, эффективный спортивный менеджер, счастливая жена. Все это и многое другое перечислять слишком долго и бессмысленно. Реши она заказать визитки, то на ней двух слов было бы достаточно. Валерия Паскевич!» Бывают же совпадения. Вот оно, проклятие рыбалки. Станислав, с предысторией этого имени и фамилии пока незнакомый, заинтересованно глядел на экран, на котором разворачивалась очередная пустая, но красочно рассказываемая история. Все тут было. Говорящее название «Волчья яма». «И почему я совершенно не удивлен?» — подумал Гуров. «Загадочные болотные туманы, корявые деревья, которые так и тянули из марева свои узловатые ветви, и маячившие в дымке живописные развалины. Так и напрашивался под все это вой какой-нибудь собакообразной болотной твари и английский рожок. Многозначительно шагали под загробную музыку неизвестно чьи ботинки, и кто-то невидимый хрустел снегом по кустам. Маячило перед камерой пустынное шоссе, ухающее резко вниз в яму стоячего тумана. Некие личности с лицами невнятными или замыленными травили традиционные байки с общим смыслом. «Не, ну, места тут тихие, а то, что иной раз пропадает кто, так это в пределах нормы. Болото, леса, бывает, мол». Гуров скучал. «Сколько можно?» Вот сколько существует кино, столько будет существовать и это переливание из пустого в порожнее с дерготней за нужные ниточки в нужный момент. Дерг, и губки у публики трясутся. Дерг, и уже слезинки наворачиваются на глаза. Дерг, дерг, и уже до утра неохота в уборную идти в одиночку. А Станиславу нравились и программа, и красавица Паскевич. Хоть он и верный супруг, но тут справедливость требует признать, что Лера, особенно если возраст ее учесть, просто огонь. К тому же по картинке вырисовывалось, что вот эта самая неотразимая, роскошная женщина без следа пропала на шикарном авто. Навехонькой серебристо-голубой BMW X6. Госномер S777SR177. Причем совсем недалеко от Москвы, не более 70 километров на север. Трагедия. Не могло это не вызывать сочувствия у опытного сыщика, человека по умолчанию отзывчивого и совестливого. Кадр сменился. При пляшущих свечах замаячила инфернально растрепанная дамочка, которая, тараща глаза, обведенные жирным черным, вещала за могильным голосом. «Вижу! Вижу ее, томящуюся за решетками! Вокруг множество людей в белом! Ей мучительно больно и одиноко! Она постоянно вяжет и распускает узлы!» Пока ничего интересного на экране не показывали, Гуров отвлекся на размышления. «Значит, на самом деле пропала Лера Паскевич. Вот так-то. Постой, сыщик. А когда они с Марией собирались встречаться? Вроде бы конец ноября, если не путаю». «Так и есть. Где-то так. Мария тогда помчалась навстречу, воодушевленная, довольная, и быстро вернулась. Мол, Лера пропала, на звонки не отвечает. Возможно, что уже не могла ответить». Потом на экране возникла другая, уже не дама, а скорее особь женского пола. От выпивки и разочарований любовных припухшая. Шамкая поведала, что отродясь такого не было, а вот как только буржуи к власти пришли, так и вот пожальте. Станислав скис. Это зрелище ему не особо интересно было. «Кошка бросила котят, и куда только правительство смотрит», — пробормотал он. «Хотя ничего так, захватывающе снято». Орлов бросил на него красноречивый взгляд. Полковник счел за благо не блистать более остроумием, а погрузиться в происходящее. К тому же там, на экране, разворачивалось душещипательное. На экране возник другой экран, и на нем же немалых габаритов детина лет 25 или чуть больше, облаченный дорого и элегантно, но заросший волосом под глаза. Заметно пришепетывая, ибо с передними зубами у него вышла недостача, он глухо вещал о том, что их счастью активно противились абсолютно все, и сколько пришлось преодолеть им на пути к взаимопониманию. И, наконец, прерывисто вздохнув, закрылся огромными ладонями. «Простите, мол, говорить не могу». «Это что за страдалец, сынуля?» — полюбопытствовал Кричко. «Муж», просветил Лев Иванович. Станислав чуть поперхнулся, но признал, что да, биологически и не такое возможно. Передача между тем перешла в эндшпиль. Ведущий, вдохновленный и полупрозрачный, риторически взывал к небесам о справедливости и деликатно недоумевал, за что получают деньги соответствующие органы. Генерал поморщился, как от зубной боли. Надоевший, но в целом уже привычный. «Далее и так все понятно». И, глянув поверх очков, нашел таки кнопку. Правда, не остановки, а паузы. Теперь красавица Лера Паскевич, застыв, смотрела с экрана с некоторой укоризной. Господа полковники же смотрели на командование и ожидали дальнейших указаний.